снова я скоро умру. Я решил спеть песню, я скоро умру. Кто-то смотрит на солнце, почти что уж мёртв. Кто-то смотрит мне вслед, он скоро умрёт.